В столь ранний час людей на улице практически не было, и двое европейской внешности калашей вообще ни у кого подозрения не вызвали. А тех, кто пялился из окон, больше интересовало тело на носилках, чем какой-то санитар, несущий на руках женщину. На все про все мы потратили не больше 20 минут, и вскоре скорая с воем и мигалками уже летела по направлению к МКАДу. Следом неслась та машина, в которой я сидел до этого, а чуть позади на некоторое время пристроилась буханка. Впрочем, последняя в итоге незаметно вырулила в сторону и быстро затерялась на просторах Москвы. Все машины, кроме буханки, разумеется, были угнаны. Доехав до небольшого подмосковного городка, семью Пуга перегрузили в другую машину. Затем довезли до дачного поселка, где и оставили под присмотром. Следы тщательнейшим образом замели. Санитарка сгорела за 100 километров, а тот УАЗик, что довез семью Пуга до дачного поселка, утонул в озере в совсем другой стороне Московской области. Пусть ищут. Операцию «Перехват», вероятно, уже ввели, ведь все, и следы крови в спальне Пуга, и пистолет со стрелянными гильзами, указывало на убийство. Но поздно, да и трудно что-либо быстро отыскать, когда нет вездесущих камер. Вот и вышло. Приехали за одним, а по факту получили совсем другое. То ли трупы сами сбежали, то ли увез кто. Но тогда встает вопрос, кто и зачем, и это во всеобщей атмосфере неразберихи и вакханалии порядка. Особо рьяно взялись за поиски сутки на третий, но результат оказался почти нулевым. Нашли только сгоревшую санитарную машину, и все. В конце концов, когда они еще что-то разыщут, я уже успею сделать следующий ход, и всем им станет не до того, как так получилось, кто это сделал, и, главное, зачем, такие дела. Успел я буквально в последний момент, а мой эликсир жизни и не таких на ноги ставил. Поэтому буквально через 3 дня я уже имел возможность спокойно поговорить с министром. Однако пока к этому не стремился. Пуга и его жену надежно охраняли. Были заготовлены пути отхода и эвакуации, а также схроны, которые не смогла бы найти ни одна собака без риска навсегда потерять нюх. Пусть раненые пока выздоравливают. Им еще много чего предстоит пережить. Умыкнув Пуга буквально из-под носа Иваненко, я приступил ко второй части московского ГПК имени Мазепы. Ельцин продолжал будоражить страну и народ, нагло демонстрируя стремление к единоличной власти. А о таинственном исчезновении Пуга и его жены бродили самые страшные истории. Некоторые из них, моего собственного сочинения, были вброшены в массы специально через студентов-африканцев. В общем, времена наступили смутные и непростые. Я же все выжидал и искал, на кого бы поставить основные козыри. Да тут каждый день равен месяцу в обычном году. Делегации африканских послов вручить подарки и дары 23 августа не получилось. Вручили лишь 30-го, непомерно обрадовав и даже удивив Ельцина. Особенно приглянулся ему, конечно же, экзотический алкоголь. Послы напросились на фуршет, который состоялся на следующий день. На нем посол Эфиопии смог выполнить мой приказ и выпить на брудершафт эфиопского бренди с новоявленным президентом России. Пил ли он его потом сам, неизвестно. Но здоровье у Ельцина через какое-то время начало заметно ухудшаться. И чем дальше, тем быстрее. Оставалось только немного подождать. Теперь моей главной задачей стало взять кассу и устранить Горбачева, который все еще пытался удержать власть. Впрочем, сделать он уже ничего не мог. У него буквально из-под ног выбивали почву, постепенно вытесняя с политической арены. И мне предстояло найти более быстрые пути для его скорейшего устранения. Самый простой – это сбить его самолет. Несколько переносных зенитных комплексов уже лежали в тайнике. А купить маршруты движения воздушных судов, в том числе и президентских, не составляло особого труда, особенно при наличии больших денег и других возможностей. Сложно и долго, но возможно, если задаться такой целью. Наступали совершенно дикие времена, все покупалось и все продавалось, от людей до технологий, и покупалось за сущие копейки. Другой способ – это организовать засаду на пути движения и расстрелять кортеж из гранатометов. Впрочем, это уже довольно грубо. Так же грубо, как и нападение на резиденцию Горбачева. Слишком все явно и бестолково, да и последствия для Африки просчитать будет весьма непросто. Хотя чего там считать-то, как только все узнают, кто это сделал, каким бы сюром для всех это ни оказалось, о дальнейшем возможном сотрудничестве даже лучше не думать. Сплошная фантастика, этого не простят, а может быть, и похрен устроить тут локальный Армагеддон, чтобы все вздрогнули, а потом сбежать и спрятаться в глубинах Африки, плюнув на мечты о господстве черного властелина над белыми дьяволами. Да, по-своему прекрасный замысел, но нереальный. Пожалуй, придется прибегнуть к самому верному и уже проверенному, посылать письма счастья с ядом, или воспользоваться чем-то аналогичным, вроде отравления пищи. Яды ведь всякие бывают. С их помощью можно и просто опоить человека, чтобы он делал все по твоей указке. Ну, и тому подобное. С ослаблением власти Горбачев начнет терять и охрану. Все будет проще до него добраться. Думаю, так и сделаю, но чуть позже. Сначала золото партии надо найти, а потом уже все остальное. Через пару дней или чуть позже волной прокатится серия самоубийств завхозов, то бишь управляющих делами ЦК КПСС, и большинство суицидников по странному стечению обстоятельств начнет почему-то сигать с балконов. Кто с пятого, а кто из 12-го этажа. Такие вот дела. И ведь, что интересно, все якобы успеют записки пооставлять, а вот члены семей почему-то ничего не услышат. Прямо секта молчаливых самоубийц какая-то. Фантастика просто. Через 3 дня после произошедшего я приехал к Пуга. «Здравствуйте, Борис Карлович». Похудевший и осунувшийся Пуга лежал на старом диване и с явным недоумением смотрел на меня. Министр все еще находился в пограничном между жизнью и смертью состоянии, но уже однозначно ближе к жизни. Пулю я из его черепа вынул и крепко перемотал голову, но из-за бинтов Пуга сильно смахивал на мумию. Жаль, я не хирург, хоть и обладаю кое-какими навыками. Ему бы пластину титановую поставить, чтобы защитить мозг. Но пока и так, как есть, сойдет. «Кто вы?» — сипло спросил министр. «Я, негр». Выдал я очевидное. «Я заметил», — хмуро произнес Пуга. «Но какое отношение вы имеете ко мне?» «Самое прямое. Я вас спас. Об этом я тоже уже догадался. Кто вы?» «Меня зовут Иван Темный, и сейчас я представляю Конфедерацию государств Африканского Рога. Пока она существует больше на бумаге, но тем не менее имеет место быть. Зачем вы меня спасли и как смогли вылечить? При ранении в висок выжить практически невозможно, а мы с женой оказались даже не в больнице, а хрен знает где». Обвел он глазами помещение, в котором мы с ним пребывали. «Ну, ваш самый сведущий корнеплод как раз обильно здесь произрастает», — хмыкнул я. «А находитесь вы в садовом товариществе «Огородник», участок номер 10, который я арендовал на 3 месяца у одних бабки с деткой за небольшую, но очень необходимую и своевременную для них сумму. Здесь словно сама природа шепчет, что надо выздоравливать. Огурчики, помидорчики, яблочки и сливы весьма помогают заново начать ценить жизнь и приводят в чувство мысли и тела». Пуга несколько озадаченно повел головой. «Вы не ответили на мой вопрос». «Да, зачем я вас спас? Чтобы вы помогли как себе, так и нам. Попутно поможете собственной стране выбраться из той задницы, в которую ее затянули Горбачев с Ельциным. Хотя Горбачева можно смело списывать, он уже потерял власть, так что остался только Ельцин. Ну, а по поводу того, как я вас вылечил, так это с помощью древних африканских методик и очень редких лекарств. Благодаря им вы и живы до сих пор». Весьма неожиданно, сухо проговорил Пуга, не торопясь рассыпаться в благодарностях. «И какова же цена моей жизни? Как я уже сказал, помощь за помощь. Мы поможем вам рассказать всю правду и вывести на чистую воду Ельцина. А вы, когда вновь обретете власть, и словом, и делом продолжите оказывать поддержку Эфиопии. Мы крайне нуждаемся в вашей помощи, находясь в кольце врагов, субсидируемых из европейских держав. Думаю, вы это отлично понимаете». «Конечно, понимаю. Я не понимаю, как вам удалось выйти на моих убийц и успеть вернуть мне жизнь». «Дело случая», — уклонился я от прямого ответа. «Мне просто повезло, ГМ». «Ну, хорошо, хоть я вам и не верю, пусть будет по-вашему. Правда, я с трудом представляю, как после всего случившегося вернуться обратно. Слишком много вопросов возникнет. Теперь моя жизнь не стоит и ломаного гроша. Да, с определенными сложностями вам, несомненно, предстоит столкнуться, но и выхода другого нет. Да и вообще, сейчас вы вместе с вашей женой должны лежать в морге. Потом бы вас кремировали и довольно долго не давали бы разрешения на захоронение. Как вам такая перспектива от вашего несостоявшегося прошлого?» — весьма жестко произнес я, буквально буравя взглядом его лицо. Возможно, в моих глазах отразилось нечто такое, отчего Пуга вдруг вздрогнул и даже отшатнулся, словно от удара. Затем дыхание министра сбилось, его бросило в пот, он застонал и закрыл глаза. Ему явно нелегко давался разговор со мной, требовался отдых и много моих эликсиров. но расставить все точки над «и» требовалось сейчас, а не потом. Наконец, он отдышался и снова открыл глаза. «Это бред». Я пожал плечами и усмехнулся. «Видимо того, что вас и вашу жену били и пытались убить, вам недостаточно, все еще вполне возможно отыграть вспять». «Достаточно», — устало сказал Пуга. «Все действительно похоже на фантастику, но очень злую фантастику. Я ненавижу Ельцина и всех его прихлебателей. Ради того, чтобы заполучить власть, они переступили через все. Раз судьба дает мне еще один шанс, то и я готов на все. Только прошу, спрячьте мою жену». «Спрячем», — кивнул я. «Пока вы выздоравливаете, вам предстоит обдумать, кто может встать на вашу сторону и не струсить при этом, и каким образом вам вернуться в строй. Ведь все считают вас, если не погибшим, то сбежавшим. На первом этапе мы вас, разумеется, поддержим и прикроем, чтобы вас банально не убили сразу. Но все дальнейшее будет зависеть исключительно от вас. Я настолько слаб, что до сих пор не уверен, выживу ли», — скептично проговорил Пуга, действительно сливаясь цветом лица с подушкой и бинтами на своей голове. «Да я и сам видел, как ему плохо. Вот, возьмите это и выпейте прямо сейчас», — произнес я, протягивая министру флакон с целебным снадобьем. «Не переживайте, вы не только выживете, но и полностью поправитесь. Ни вы первый, ни вы последний в череде тех, кого я уже спас и кого еще только предстоит спасти. Жаль, что до этого момента вы ничего не слышали про наши лекарства, а то бы поверили сразу». «Я буду надеяться на это», — буркнул Пуга, проглотив чудотворную жидкость. «Мне нужно попасть на телецентр и дать интервью в прямом эфире. Это единственный способ сразу нанести единственно возможный и эффективный удар. Что же, я тоже так думаю. Мы поможем вам и попытаемся продублировать эту трансляцию по радио». «Хорошо, но отсюда я не могу ни с кем связаться. Боюсь, если вы свяжетесь с кем-то именно сейчас, это ни к чему хорошему не приведет, Борис Карлович. Поэтому пока просто хорошо продумайте, как и что вы будете делать после того, как выступите в прямом эфире. Набросайте тезисы, планы на ближайшее будущее. Время, пока вы выздоравливаете, у вас есть, но его немного». Пуга нахмурился и склонил голову. «Когда это должно случиться, точно не скажу. Рассчитывайте примерно на пару недель, может быть чуть раньше, но, вероятнее всего, позже. Только не пытайтесь ничего предпринимать самостоятельно, и сами погибнете, и нас подставите». «Хорошо», — обреченно вздохнул Пуга и бессильно откинулся на подушку. «Отдыхайте. Вам и вашей жене с каждым днем будет становиться все лучше и лучше. Но еще ничего не закончилось. Мужайтесь». И, попрощавшись с ним, я уехал. Глава 20. Золото партии Ч1. Вернувшись в Москву 25-го к вечеру, я начал готовиться к ключевым событиям. Мне предстояло убрать сразу несколько знаковых фигур, и в первую очередь я планировал избавиться от Горбачева. Можно еще, конечно, и Шеварднадзе убрать, но он и так уже не удел. Грачев с Ельциным, насколько я знал, успели вином с сюрпризом побаловаться. Вполне вероятно, кто-то к ним присоединился. Единственным источником информации мне служил Курт Шнайдер со своей чудо-машиной, ну и пресса. Впрочем, последняя несколько запаздывала, освещая происходящие события, на день-два, не больше. Встретившись с Куртом Шнайдером, я начал выспрашивать его по последней информации, что он получил. Надо было составить список тех, кто имел допуск к иностранным счетам компартии, к ее бухгалтерии. Таких людей, по сути, много быть не должно. Однозначно в него пока попали два человека. Просто я больше, собственно, никого и не знал. Наверняка есть еще всякие помощники, начальники отделов и прочее. Однако скрупулезно заниматься мне этим некогда, да и возможности мои крайне ограничены. Поэтому только двое. Но зато какие: 63-летний управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина и 80-летний Георгий Павлов, предшественник Кручины на посту управделами. Эти фамилии у всех на слуху. Так что вычислить их и найти адреса проживания тоже особых проблем не составило. Вот о них-то и пошла речь на очередной встрече с Куртом. «Ну, что, Курт, готов плотно поработать с этими товарищами?» «Я-то готов, но риск при этом существенно увеличивается. Ты ведь это понимаешь, Баста?» «Какой риск?» Немного опешил я. «Вы просто собираете информацию и передаете ее мне». «Нет, это не совсем так. В ближайшее время в СССР планируется вооруженный переворот. Вы должны копать сугубо в этом направлении. Мы выполнили твое задание, отработали его честно и добросовестно. Но теперь я вижу, Чем дальше, тем больше опасностей нас подстерегает. Не хотелось бы оказаться меж враждующими, готовыми взять власть группировками словно между молотом и наковальней. На последнем задании, в котором мы принимали участие, едва не произошло убийство. По телевизору показывали. Но ведь я, наоборот, спасал. Это не столь важно. Работу мы выполнили. Ты обещал нам много денег. Я выполнил свои обещания. Ваши услуги будут достойно оплачены. Вот возьмите. Вынул я из портфеля плотный пакет. Здесь деньги в валюте и в рублях. Каждому из вас предназначено по 10 тысяч рублей на текущие расходы и по 50 тысяч долларов на выполнение поставленной задачи и последующую эвакуацию. В зависимости от ваших умений и объема полученной информации я готов добавить еще столько же и даже, вполне возможно, больше. Хорошо, мы согласны, кивнул Курт, но наш контракт необходимо перезаключить. Хорошо, только отныне вы будете выполнять все мои указания. Скажу, убить убьете, велю все бросить и уехать, уедете. Согласны, ГМ, на что-то подобное я и рассчитывал, точнее, предполагал, что нам предстоит. Дела серьезные, дела денежные, дела кровавые. Если справитесь, то каждому по сотне тысяч долларов минимум и возможность какое-то время отсидеться в Африке. Новыми документами и соответствующей легендой вас обеспечит. Потом сами решите, как дальше поступить. Может, на новое место переберетесь и легализируетесь с новыми паспортами. Но, как я уже сказал, ввязаться предстоит в такое дело, из которого можно выйти либо своими ногами с моей помощью, либо, как говорят русские, ногами вперед, а то и вовсе без ног и головы. Я в курсе этой поговорки. Я и мои люди согласны на твои условия. Вы готовы убивать, мы готовы работать и зарабатывать, хмыкнул Курт. Даже если для этого придется идти на кардинальные меры. Эк вы закрутили, Герр Шнайдер. Ну что же, я вам даю пару минут, чтобы вы все же посовещались со своими людьми. Мне не нужны поспешные решения. Быть может, мне еще придется работать с вами в Швейцарии или в другой стране Европы. Предлагаю вам еще раз обсудить между собой мое предложение. Хорошо, кивнул Курт. Бюргеры отошли в сторонку и, обменявшись несколькими фразами, вскоре вернулись обратно. Мы согласны, но премию хотим получить сегодня. Хорошо, подвезете меня до посольства и все получите. Пока мы ехали за деньгами, обсудили список лиц, подпадающих под наблюдение, и свои действия в отношении этих завхозов. Что вы предполагаете с ними делать? Для начала от них необходимо узнать информацию о партийных счетах за границей. Если успеем, конечно. Поэтому в первую очередь нужно установить слежку за нынешним управляющим делами Николаем Кручиной. Его адрес: дом 13 по Плотникову переулку. Пару дней только наблюдаем и держим его под колпаком. Если все нормально, то похищаем и допрашиваем. Если же вдруг по какой-то причине не успеем его перехватить или помешать тем, кто приедет его устранять, то следующей целью становится бывший управляющий делами ЦК КПСС Георгий Павлов. Он живет на 8-м этаже по улице Щусева, 10. Дальше действуем по обстоятельствам, и решение придется принимать максимально быстро. Я понял, сделаем, если это все так просто. Ну, просто не обещаю, но и отступать нам в принципе некуда. В это же самое время сэр Питер вновь принимал Алекса и Марка. Буквально несколько минут назад закончился разговор между Питером и человеком по имени Хайден. Последний числился главарем профессиональных убийц, недавно специально прибывших в Москву. Эта небольшая группа умела не только вести допрос с помощью различных психотропных веществ, но и не брезговала провести дознание с особым пристрастием. Да и кроме определенных наклонностей владела многими другими, весьма нужными в их профессиях навыками, что делало их универсалами. Разговор не занял много времени. Подобные люди вообще не склонны болтать по пустякам. И, получив краткие инструкции с адресами, Хайден на время скрылся в отдаленной комнате. Чуть позже, после краткого общения Алекса и Марка с сэром Питером, выполняющего функции координатора всего этого проекта, встреча с ними состоится и у него. Ну, что же, господа, обратился сэр Питер к вошедшим в его кабинет Алексу и Марку. Вот и настал тот миг, когда вам придется взяться за работу обеими руками. Основное дело сделано, путь расчищен. Теперь нам предстоит грамотно воспользоваться плодами своей победы. Операция должна пройти тихо, мирно и без всяких накладок. Пусть все думают, что угодно, но вы должны сделать все именно так, как я вас проинструктирую. Инициатива, конечно, возможно, но исключительно при форс-мажорных обстоятельствах. Нам все ясно, едва ли не хором ответили оба. Ну, раз все ясно, тогда к делу, господа, к делу. В соседней комнате вас ждет Хайден. Непосредственное исполнение этого задания возлагается на него и его группу. Прошу пройти к нему. Алекс и Марк встали и, пожав на прощание руку сэру Питеру, вышли из кабинета, чтобы, пройдя по коридору, зайти в небольшую комнату, где их ожидал этот самый Хайден. Им оказался одетый в строгий серый костюм и мягкие замшевые туфли мужчина средних лет, средней комплекции и с совершенно ничем не запоминающейся внешностью. Единственное, что невольно цепляло, это пронзительные с прищуром серые глаза, ну, и некоторые повадки, которые искушенным Алексу и Марку показались повадками либо бывшего фокусника, либо карточного шулера. Господа, вошедшие представились, Марк, Алекс, Хайден, пожал он им руки. Сэр Питер посвятил меня в некоторые аспекты вашей деятельности, но сейчас ваша миссия сводится к тому, чтобы прикрывать нашу работу и вовремя сообщать необходимые сведения, адреса, состав семьи, особенности планировки дома. Возможно, потребуется даже информация о соседях объекта. Все остальное предоставьте нам и ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь. Это главное. Иначе случайно можете пострадать и вы. Нюансы операции будем согласовывать через связных. Вот мои координаты. Хайден назвал, где и как с ним лучше связаться. Алекс и Марк также обозначили себя. Поговорив еще минут 10, первым в списке предполагаемых жертв обозначили нынешнего управляющего делами ЦК КПСС Кручину. Затем все разъехались готовиться к выполнению своей миссии. Ну, и приступили непосредственно к делу. Вечером 26 августа я остался в посольстве и много работал. Скопилось огромное количество задвинутых на потом дел. Там же, собственно, и спал. Саид и его люди перебрались из Абвгдейки в гостиницу неподалеку, чтобы можно было быстро оповестить их и собраться. Из-за конспирации связь приходилось поддерживать по телефону в строго установленное время, а на крайний случай действовать с помощью фонарика, светя в нужные окна их номеров. Я же не госструктура, у меня предателей или шпионов во властных структурах нет, не обзавелся Иша, да и вряд ли обзаведусь, не а если мое дело выгорит, то путь сюда мне вообще будет заказан надолго. Естественно, я точно не помнил, когда начнут выкидывать из окна или помогать выброситься Кручине. Вернее, даже не знал числа, когда это должно произойти, поэтому наблюдение установил слишком поздно. Я же, блин, не восьмирукий семенок, мало нас и все разные. Черные, белые, красные. Хотя нет, красными среди нас были только немцы. Да и то они стремительно перекрашивались в белых. От черного к красному и сразу в белые. Вот их история в красках за последние 100 лет. Ну, да хрен с ними. Мы опять не успели. Вернее, немцы успели засечь, как команда убийц входила в элитный дом в центре Москвы, где на 5-м этаже жил Николай Кручина. И даже уведомили меня по телефону об этих подозрительных личностях. Но, пока я подорвался, пока отправил человека за людьми Саида, пока мы примчали на 2 специально приобретенных накануне москвичах 2140, дело уже было сделано, и сейчас я издалека смотрел на лежащий посреди газона ком одежды, что буквально несколько минут назад являлся вполне себе уважаемым человеком при власти, и знал этот человек, ой, как много. А теперь этот бесформенный комок мертвой, испачканный в земле плоти навсегда унес эти знания с собой. Зло сплюнув, я обернулся к Курту. Опоздали, бять. Тот в оправдании лишь развел руками и с легким акцентом сказал: «Я позвонил сразу. Да пока собрались, пока доехали. Не успели», я в задумчивости почесал лоб стволом пистолета. Время на моих часах показывало 5 часов 12 минут, когда он выпал, в 4:51 минуту. «Скоро здесь будут менты, если уже не выехали». «Как он выпал? Ты видел убийц?» «Не видел, только слышал». «Убийцы не выходили через главный вход. Здесь своеобразный проект. Окна лестницы выходят на противоположную от подъезда сторону». Ганс, обежав здание, заметил, как они вылезли из окна подъезда и уехали. «Нагло действуют. Видимо, хорошие прикрытия есть. Наверняка. Найти их сможем? Трудно, но номера их машин мы засекли. И что нам эти номера? Как, блин, их искать в многомиллионном городе? И почему номера? Они, что, на нескольких автомобилях приезжали? На самом деле там 2 машины было. Вторая чуть в стороне стояла. Почему ты решил, будто она тоже причастна? Когда первая машина с убийцами уехала, Вторая тут же тронулась и последовала за ними. Скорее всего, они вместе и связаны между собой. Найдем. Вторая машина с дипломатическими номерами оказалась. Надо проследить за ними и сделать это прямо сейчас. Я попробую пробить номера через посольство. Нам надо ехать к другому товарищу. Не сейчас. Лучше попозже, ближе к вечеру. Для начала нужно выяснить, кому принадлежат эти автомобили. Ладно, говори номер. Поедем искать ее по всем посольствам. Отсюда все равно надо уезжать. Сев в машины, мы уехали. Затем с помощью карт, путеводителей и чуть ли не справочной службы уточняли адреса разных посольств и, наконец, разъехались по объектам, разыскивая черную Volvo седан. Второй автомобиль оказался местной черной Волгой. Мы искали машины весь день. Благо я привлек к этому делу кучу своих негров-студентов, просто пообещав, что счастливчик, сумевший отыскать в Москве нужный нам автомобиль, получит от меня $100. Ну, а тот, кто найдет Волгу, и все 500. После обеда мы выехали к дому Георгия Павлова. Конечно, 80-летний старик, что когда-то был управляющим, давно отошел от дела и знал намного меньше своего нынешнего преемника. Но меньше, это же не значит, что вообще ничего. Проехав переулками от Садового кольца, мы вдруг попали на островок такой тишины, что с непривычки уши заложило. Дом номер 10 по улице Щусева, где на 8-м этаже проживал этот самый Павлов, оказался весьма необычным зданием. За оградой с замком утопал в густой зелени двор, в глубине которого расположилось кирпичное 9-этажное здание с тремя крыльями. В каждом лепестке секции по 2 квартиры, на этаж получается 6 штук. В доме охрана, и посторонних не пропускают. Просто так не зайдешь и не выйдешь. Сложно, конечно, но если очень сильно хочется, то можно. Пришлось остановиться и обойти все вокруг, изучив подходы и прочее. Охрана была начеку, поэтому внутрь проникнуть не удалось, да и вообще близко подойти. Но ничего страшного. Бинокль и другие здания нам в помощь. Все удалось прекрасно рассмотреть. Штурм назначили на ночь. Меж тем по всей Москве черными тараканами расползлись африканские студенты. И все с одной единственной целью – найти нужную машину и получить вожделенное вознаграждение. Пока же они получили только, скажем так, командировочные. На проезд и пообедать. Каждому выдали необходимый минимум денег, чтобы не катались просто так, ради удовольствия. Ну, и обещанная награда стала для них достаточно существенным стимулом. Машины нашли, но уже поздно вечером. Причем нашли обе и практически одновременно, как это ни странно. Информацию доставили в посольство Эфиопии, оттуда она дошла до меня. Мы в это время готовились к поимке и допросу Павлова. Мы, это я, Саид и Шнайдер, и каждый готовился по-своему. Не знаю, сколько там в реале прошло времени между выпадениями чиновников из окон, но тянуть кота за хвост было чревато потерей еще одного сведущего человека. Самые свежие данные о деньгах партии и ее ликвидах за границей, конечно же, находились у Кручины. Следовательно, сейчас они у тех, кто их у него изъял. Старик Павлов знал гораздо меньше. Впрочем, даже если он не располагал последними данными о величине сумм, сама схема была ему хорошо знакома, как и то, кто, куда и на кого выводил из Союза денежные потоки. И этих знаний вполне хватало, чтобы его тоже приговорили. Так, на всякий случай, существовал еще и третий человек, который был отлично осведомлен о всяких финансовых махинациях за границей. И это совсем не тот, кто третьим вылетел из окна. Точнее, третий летун тоже кое-что знал о вывезенных и спрятанных в США средствах. Но на самом деле самым сведущим был все же не он. В курсе всех дел был. Барабанная дробь. Горбачев. Да-да, этот фрукт находился слишком близко к деньгам партии, чтобы не знать, если не о всех, то о многих финансовых операциях. Но, тем не менее, он остался в живых даже после того, как потерял власть. Похоже, его заслуги превышали желание его убить. Ну, или вступился кто? Вот только интересно, кто именно? Узнав о том, что машины найдены, я задумался, кем заняться в первую очередь. Решил пока отрядить Саида с его людьми, а для встречи с Павловым оставил себе 4 его автоматчиков. Впрочем, их роль сводилась к прикрытию, а не к атаке. Атаковать я намерен чисто медикаментозными средствами. Благо их у меня вагон и маленькая советская тележка. Саид, твоя задача – аккуратно выяснить, чьи эти машины, кто на них ездит. Постарайся сделать это максимально быстро и, разумеется, незаметно. И помни, те люди, с которыми мы сейчас имеем дело – профессионалы высшего класса. Они не допустят того, чтобы их легко обнаружили и уничтожили. Помни об этом. Мы с тобой находимся в чужой стране посреди каменных джунглей. Это незнакомые тебе горы, где можно спрятаться, и не пустынные просторы саванны, где легко затеряться во времени и пространстве. Это огромный город, в котором живут опасные хищники, и по своей жестокости они не уступают диким зверям, если не превосходят их. Будь осторожен и не подведи меня. У меня слишком много планов на будущее, чтобы бездарно слить это дело. И запомни, если ты все же проколешься, никто из твоих людей не должен остаться в живых. А я, и ты тоже. Люди плохо переносят пытки, особенно жестокие пытки. Вот, возьми это, я протянул Саиду капсулу. Достаточно раздавить ее хоть пальцами, хоть зубами, и ты умрешь быстро и безболезненно. Твою душу заберет Аллах, и ты устремишься в рай, где тебя буквально окружат любовью и заботой многочисленные гури, черные или белые, усмехнулся он, на мгновение хищно блеснув зубами. Боюсь, Саид, тебя разочаровать, похлопал я по плечу своего верного соратника, но гурии будут черные, зато их будет много и самых сочных размеров. Ха-ха-ха, рассмеялся Саид, умеешь ты, Аль-Шафи, приободрить, умеешь, а куда деваться, Саид, куда деваться, я тоже не дамся врагу живым, что бы ни произошло, и все мои тайны умрут вместе со мной раз и навсегда, я давно готов к этому, тем и живу, ты живешь смертью, Аль-Шафи, нет, я живу жизнью ради жизни, однако и смерть всегда бродит где-то рядом, часто она незримо стоит у меня за плечом и ухмыляется своей белозубой улыбкой, я помню о ней, но и она не выпускает меня из виду, благодаря этому я всегда осторожен, и всегда перепроверяю свои поступки, даже если они на первый взгляд не кажутся неблаговидными. Советую и тебе, Саид, поступать так же, ведь сейчас я по праву могу назвать тебя своим другом. Спасибо, Аль-Шафи, зови меня Мамбой, это мое истинное имя. Мамба, благодарю тебя за доверие, но мне привычнее величать тебя по-арабски. Аль-Шафи, как хочешь, Саид, нам татарам все едино, татарам, я шучу, не обращай внимания. Ладно, мне пора ехать. Приступай и по возможности хорошо подстрахуйся. Помни мои слова, я никогда не ошибаюсь. Все сделаем, учитель, не волнуйся. Прижал правую руку к сердцу Саид. Я надеюсь на тебя, сказал я и, не прощаясь, ушел. Глава 21. Золото партии Ч2. Передо мной теперь стояла одна задача. Как быстро и эффективно попасть в квартиру к этому Павлову. Задача, скажем так, совсем нетривиальная и требующая интеллекта. Но нет таких препятствий для адепта Змееголового. Там, где есть два, будет и четыре. Главное, не унывать и постоянно искать черную кошку в пустой неосвещенной комнате. Решение пришло внезапно. Нужно найти студентов-медиков, заплатить им, чтобы помогли с проникновением, а дальше... Всем спасибо, все свободны. Искать особо долго не пришлось. За хорошую мзду все организовалось довольно быстро. Просто договорились с водителем скорой помощи, который согласился нас подвезти, подождать и забрать. И выездная бригада чернокожих студентов-медиков лихо подкатила к железным воротам этого дома. Двоим африканцам, девушке и юноше, предстояло идти в авангарде. Я тоже переоделся в белый халат, как и калаши-афганцы, которые приехали на очередном угнанном москвиче и переоделись уже в нем, ожидая, когда я подъеду и впущу их во двор. Скорая помощь беспрепятственно подъехала к дому, мы вышли. Немного заспанный охранник, хотя время еще было не сильно позднее, открыл дверь и спросил: «Вы к кому?» Я назвал номер квартиры. «А-а, к Павлову», понимающе протянул он. «Да, он часто болеет. Вот только сейчас он не в 44-й, а в 45-й квартире живет. Туда звоните». «Спасибо, мы зашли». То, что своими негритянскими лицами большинство из нас с трудом дотягивало до какой-либо народности СССР, но охранника не смутило и не насторожило. Стемнело, да и не присматривался он особо спросонья-то. «Вызывайте лифт, я вас догоню», — приказал я, неся большой медицинский чемоданчик. Все направились к лифтам, а я чуть задержался. Баллончик с усыпляющим газом давно был наготове, и прыснуть из него в лицо охраннику труда не составило. Тот от неожиданности даже ничего сделать не успел, только вдохнул и чихнул. Голова закружилась, его глаза закатились, и он бы рухнул, но я заботливо поддержал его и отвел за стол, где и уложил в позе сильно уставшего человека. Ночь, фонарь, аптека, вот и сморила человека. Убедившись, что охранник без сознания, отошел от него и поднялся к квартире. «Все, вы свободны. Я сам окажу необходимую помощь», сказал я и выдал этим статистам от медицины по $100. Студенты лишь кивнули и, не забивая себе голову лишними мыслями, спустились вниз, чтобы разъехаться по домам. Их миссия полностью выполнена, тогда как моя только начиналась. Квартир, которые занимал хозяин, оказалось на лестничной площадке две. Помня подсказку охранника, подошел к нужной и аккуратно вдавил кнопку звонка. Несколько минут ничего не происходило, затем послышались чьи-то шаркающие шаги. «Кто там? Скорая?» Уверенным тоном ответствовал я. «Вызывали? Нет. Значит, ложный вызов или что-то опять напутали. Пожалуйста, распишитесь в бланке, мне для отчета требуется. Заодно выдам вам рецепт на новый кардиопрепарат, что недавно появился в аптеках». Пошел я сразу со всех козырей. Не знаю, что больше повлияло на решение старика открыть мне дверь. Вполне вероятно, сработали старые бюрократические привычки, или им овладело неискоренимое российское желание получить что-то на халяву. Но дверь он мне открыл. Я вошел, поздоровался и раскрыл чемодан, для видимости доставая бумагу. «Может, пройдем в комнату?» – спросил я. «Там вам будет удобнее расписаться». «Жора», – в коридор вышла женщина, выглядевшая гораздо моложе Павлова. Оказывается, это была его жена. Кстати, бывшая жена его сына. Такие вот метаморфозы партноменклатуры. «Здравствуйте». Приветливо улыбнулся я и вновь достал пульверизатор с усыпляющим газом. Обойдя старика, шагнул к ней и, на всякий случай задержав дыхание, прыснул ей в лицо снотворным. Она вдохнула, закашлялась и тут же начала оседать на пол, лишившись чувств. Я тут же подхватил ее обмякшее тело и понес его в комнату, чтобы уложить на диван. Негоже женщине на полу валяться. И вдруг Жора проявил просто удивительную прыткость. Довольно шустро для своего возраста 80-летний старик бросился к телефону и даже успел схватиться за трубку. Однако набрать номер ему было уже не суждено. «Спокойно, Федя, я Дубровский», — произнес я, банально выдергивая шнур из аппарата. «Что вы себе позволяете, доктор? И я не Федя. Ну, и я не Дубровский. Что вы сделали с моей супругой? С вашей женой все хорошо», — успокоил его я. «Когда она проснется поутру, то ничего помнить не будет. А вот к вам у меня есть разговор». Я забрал телефонную трубку у старика и аккуратно положил ее на место. «Не бойтесь, все будет хорошо, и вы можете принести пользу, оказав мне одну услугу». «Я не собираюсь оказывать вам никакой услугу», — вроде бы возмущенно, но при этом явно струхнув, крикнул старик. «Я вызову милицию. Милиция ничем вам не поможет, да и большую опасность для вас представляю совсем не я, хотя ваша жизнь действительно находится под угрозой, и только я могу помочь вам продлить ее еще немного. Что вы несете, подите вон, вас поймает и расстреляет КГБ». В ответ на это я рассмеялся. «То есть сотрудничать со мной вы отказываетесь? А ведь я сам из КГБ, меня прислали спасти вас, и не только вас, но и вашу репутацию, чтобы информация о заграничных счетах не досталась врагу. Вы в курсе, что вчера скинули с балкона Николая Кручину?» «Нет, я не слышал об этом», — мой собеседник заметно сбледнул с лица, но быстро взял себя в руки, воскликнув. «Я вам не верю, это так не делается. Меня бы вызвали, все рассказали, а вы врываетесь ко мне ночью в костюме врача и...» «Значит, не верите?» «Нет, не верю. Что за карнавализм?» «Ну, не верите и ладно». Следующая порция снотворного нашла своего клиента, и через секунду я подхватил ставшее безвольным тело старика. Все-таки 80 лет не шутка. Много ли ему надо? Но я не Морфей, чтобы утаскивать портократа в свое царство. Да и не Бахус, поить его. Тем более безвозмездно. Мои желания гораздо более приземленные. Из медицинского чемоданчика появился маленький шприц, чье содержимое перекочевало прямо в вену товарища Павлова. Теперь подождать пару минут, давая препарату время разойтись с кровью по организму и достичь головного мозга, и можно приводить клиента в чувство. Но сначала я прошелся по квартире, оценивая, так сказать, обстановку. Квартира оказалась поистине огромная, но ничего опасного в ней вроде бы не содержалось. Стоял, правда, в углу большой сейф, но он был закрыт. Наверняка в нем лежал какой-нибудь подарочный пистолет, а, возможно, и деньги. Однако ни то, ни другое меня не интересовало. Денег по моим меркам там вряд ли много, а пистолет мне и вовсе ни к чему. Этого добра у меня и самого навалом, было бы желание баловаться. Женщина крепко спала, и мне ничего не мешало заняться актуальным для меня вопросом вплотную. ГМ, двусмысленно получилось. Нет, женщина пусть спит и дальше, Вопросы у меня были исключительно к старику. В чувство я его привел быстро. Просто сунул под нос Павлову ватку с нашатырем, дедок и очнулся, зная, что после такого рода сна, да с таким лекарством неимоверно хочется пить, я заранее взял чайник с кухни и, наполнив кипяченой водой стакан, поставил его перед Павловым. Едва придя в себя, старик разразился целой тирадой по поводу моего несанкционированного появления, перемежая свою взволнованную речь то оскорблениями и матом, а то и прямыми угрозами. Я лишь усмехнулся. «Ну, что, Георгий Сергеевич, судя по всему, чувствуете вы себя весьма неплохо. Да, я тебя и твой род наоборот, вновь накрыл меня поток сквернословия. ГМ, что-то клиент даже чересчур разговорился, отстраненно подумал я. Надобно откалибровать работу его головного мозга в нужную сторону. Я немного приподнялся и отвесил изрыгавшему проклятие портократу увесистого леща. Хоть он и старик, но сейчас мне не до сантиментов. Бумс, дернулась от удара его голова. Кто тебя прислал? Просипел Павлов, зло глядя на меня выцветшими от старости глазами. Внимание! Вынув из плечевой кобуры револьвер, ткнул я стволом вверх. Вопросы здесь задаю я, а не вы. А вам придется на них отвечать, иначе я прострелю вам. Достав из кармана огромный глушитель, я стал медленно наворачивать его на ствол револьвера, выдерживая паузу и при этом внимательно осматривая довольно плотную тушку старика, скажем, колено. Меня интересуют деньги партии. Где и какие суммы хранятся, куда вложены. Сыворотка уже начала действовать, как и затрещина. Старик все понял, задрожал от обуявшего его страха, и слова посыпались из него, как из рога изобилия. Но нес он какой-то бред сумасшедшего. Похоже, столь привычный многим нашим людям метод настройки кувалдой по микросхеме все же дал сбой. И вышло. Мили и Емеля, твоя неделя, а мне нужна конкретика. Да и некогда мне слушать сейчас рассказы о том, что он меня неправильно понял и очень хочет жить. Жить все хотят, особенно обостряется это желание, когда тетка с косой на горизонте замаячит. Но вот дался бы мне этот старик, если бы я заранее не знал, что за ним все равно рано или поздно придут и выпотрошат из него все, что он знает. Рассказывайте обо всех известных вам заграничных счетах, а также о том, где хранится на них документация. И главное, где находятся секретные реестры о вложениях в иностранные фирмы. А также поведайте мне об инвестициях в недвижимость за границей, приобретенную на деньги партии. Все рассказывайте. Про деньги, пароли и где их можно взять. У меня очень мало времени. Пока старик заикался, отвечая на мои наводящие вопросы, я успел достать из чемоданчика портативный магнитофон с уже вставленной в него кассетой. Проверил его исправность, включил, услышал качество записи и приступил к чистовой записи. В итоге Павлов поведал мне много чего интересного. Естественно, эта информация несколько устарела, но я его очень активно выспрашивал. В конце концов выяснилось, что он знал о существовании таких счетов, о которых Кручина даже не подозревал. Уж не знаю, по каким таким соображениям Павлов не поделился этой информацией с Кручиной. Видимо, здесь были замешаны какие-то особые люди. Однако на этих двух счетах в общей сложности находилось порядка 50 миллионов долларов. А ведь существовали еще и недвижимость, и акции всяких фирм. Правда, сколько эти активы стоят сейчас, старик не знал. Где хранятся все документы? В сейфе. В комплексе зданий ЦК КПСС на Старой площади. ГМ. Даже представить не берусь, сколько там этих сейфов. Тысячи, наверное. В каком именно здании? Старик явно заюлил, уходя от прямого ответа. И у меня возникло стойкое ощущение, что ему просто необходимо вколоть еще одну дозу сыворотки правды. Первой уже явно недостаточно, чтобы прорваться через барьеры его моральных установок, принципов или еще черт знает чего. Может, он вообще нейролингвистически запрограммирован, брякнет какое-нибудь не то слово, и все, каюк детку. Однако обошлось. А нет ли там каких-нибудь подземелий или подвалов? Неожиданно для самого себя предположил я. И тут старика буквально прорвало. Вскоре я узнал, что под комплексом зданий, принадлежащих ЦК КПСС, расположен еще один комплекс, подземный, и отнюдь не всякий, кто даже владел информацией о его существовании, догадывался о том, что и в каких масштабах там происходило, чем там только не занимались. И фотолаборатории собственные имелись, и возможности подделывать бланки любых паспортов любой страны. Старик только знал, надиктовывал мне кассету, а информация оказалась прелюбопытнейшая. В результате нашей беседы я узнал, что буквально в центре Москвы располагался целый секретный город ЦК КПСС с подземными бункерами и автономной системой жизнеобеспечения. Он имел почти прямоугольную форму, был обрамлен улицей Разина, Старой площадью, Рыбным переулком и улицей Куйбышева. Внутри находились десятки сооружений и подвалов, галерей и переходов, площадей и закоулков. На территорию комплекса можно было пройти через десятки подъездов, ворот и дверей. Путь в подземный квартал лежал через целую систему секретных ходов, минуя шахту лифта. Именно поэтому большинство рядовых сотрудников международного отдела ЦК КПСС даже не знали о его существовании, да и не должны были знать. Таким образом, проникнуть туда вполне реально, минуя парадные входы на Старой площади. И для заметания следов у его посетителей времени будет более, чем достаточно. А вот нужные мне документы придется искать в целой толще всякой хни, то бишь разных документов. Я прям как чувствовал, что не зря вызвал в Москву двух евреев, Мойшу Измайлова и его старого подельника. Пока же они сидели в гостинице и развлекались за мой счет, пару раз Мойша мне звонил, но получал приказ ждать и особо не бродить по Москве. Денег я ему дал, так что переживать нечего. И вот теперь наступил час расплаты, точнее скоро наступит. Выслушав старика, я окончательно убедился. Сейчас время, деньги. Жаль, звонить с телефона старика слишком рискованно, ведь телефон может прослушиваться, да и звонки легко отследить. Я глянул на висевшие на стене часы. Хорошие такие часы, старые, еще с кукушкой. Мда, время они показывали 2 часа ночи. До утра оставалось 4 часа. Маловато будет, маловато. Ну да ладно, как войти вы эти знаете? Да, рассказывайте, только быстро и кратко. Павлов рассказал, а я меж тем стал собираться, обдумывая свои следующие шаги. Одевайтесь. И тут мне в голову вдруг закралась одна мыслишка. А не заныкал ли этот портократ кое-какие документы прямо здесь, у себя дома? С возрастом ведь жадность не проходит, а лишь усиливается. Помнится, слышал я не раз и не два истории о бабках и дедках, спавших на диванах, плотно набитых скопленными купюрами. И наследникам подчас эти деньги доставались уже полностью обесцененными. Вот и этот сухофрукт наверняка что-нибудь прятал у себя в квартире. У себя документы, деньги, акции, договоры, обязательства, справки о доходах и тому подобное прячешь? Говори. Последнее слово пришлось буквально гаркнуть, чтобы сломать все его барьеры жадности и здравомыслия. Да, да, да, затрясся он словно в лихорадке. Показывай, где, ну, и меня повели к сейфу. Правда, не к тому, который я уже видел, когда обходил квартиру, а к другому. Этот был не просто вмурован в стену ближе к полу, но еще и заклеен плотным слоем обоев. Пришлось повозиться, отдирая несколько пластов бумаги и потом открывая сейф с помощью кода и ключа, которые я с некоторым трудом выудил из старика. Открывшись, сейф явил мне несколько плотных пачек купюр с американскими долларами, фунтами стерлингов и франками. Пригодятся, как раз в качестве налички. Сумма оказалась довольно приличной. Затем я выгреб из тайника все папки с документами. Получилась увесистая такая стопка. Пришлось искать, куда их сложить. Порыскав по квартире, набрел на большой кожаный чемодан, туда все и сгрузил. В сейфе еще имелись драгоценности и предметы искусства. Однако меня они не интересовали, больше возни и веса. И так уже тащить 2 чемодана и старика. В общем, с моей помощью он наделся, я налепил ему на рот пластырь, связал руки найденным тонким полотенцем и повел на выход. Дверь за нами захлопнулась, и мы направились к лифту. В это время снизу, со стороны лестницы послышались пьяные голоса. Вот только встречи с пьяной компанией мне не хватало. Назад дороги не было, потому как ключей от квартиры у меня просто не имелось. Я как-то не собирался туда возвращаться. Надо срочно что-то делать. Голоса тем временем приближались. И судя по ним, наверх поднималась целая компашка молодых людей, состоявшая из 2 мужчин и 2 или 3 девок, громко хохочущих на разные лады. Палки в колеса вставлял лифт. Я уже несколько раз судорожно нажимал на кнопку, но то ли лифт завис на каком-то из этажей, то ли его кто-то держал, но подниматься на 8-й этаж он упорно не желал. Когда голоса приблизились настолько, что без труда стали различимы отдельные слова, в лифтовой шахте наконец-то раздался характерный звук тронувшейся лифтовой кабины. С лестницы нас с Павловым пока видно не было, но время стремительно отщелкивало секунды. Вот же блин, еще немного, и нас увидит. Надо спешить. Но как отсюда убраться незамеченными? Как избежать нежелательной встречи? От меня сейчас совершенно ничего не зависело. Лифт уже почти доехал до нашего этажа. Оставалось выиграть всего 2 или 3 секунды. Следовало сделать что-то неординарное, чтобы отвлечь эту компашку, заставить остановиться. И я не придумал ничего лучшего, чем выдать на весь подъезд неподражаемый звук долго сдерживаемого пердежа. Разумеется, не натурального, а ловко сымитировав его губами. И получилось настолько похоже, что аж показалось, словно пахнуло чем-то соответствующим. Звук испускания кишечных газов разнесся по всей лестничной клетке, и когда он долетел до громко переговаривающейся компании, внизу повисла недоуменная тишина. Судя по отсутствию шагов, вся компания застыла на месте.